но напрягся. Я не без удовольствия читал его испуганные мысли. Боря цыган сдал, что ли? Вот ведь козел. Сам заказал выставить тачку, а потом меня и слил. Но за что и зачем ему? Разве что его самого взяли за жопу. Вот и попытался откупиться моей персоной. Вслух Яша сказал совсем другое. Ну что ж вы сразу с угрозами. Я ведь и сам рад сотрудничать. Но дело в том, что Яша Бронштейн, человек маленький. Один попросил сделать, другой подвязался сделать, а я здесь только посредник. Так, посредник, давайте ближе к делу. Имя, фамилия, кличка заказчика. Я уже прочел все в его мыслях, но было интересно, что он скажет вслух. Пришел человек, но я не обязан знать всех. Таки я не справочное бюро, и он мне паспорт не показывал. Снова включил одесского еврея Яша ювелир. А давайте, Яков Самуилович, я вам немного освежу память. Человек в шубе, норковой, и в норковых же сапогах, и это несмотря на жару, с большим количеством ювелирных изделий на руках и не только. Таки да, жарко на улице. Я от взгляда на него вспотел. Ведь как надо хотеть выделиться, чтобы иметь такой вкус, и как зовут этого человека? Таки рискну предположить, в имени вы и не нуждаетесь, вы его и так знаете. Это же вы ему руки ломаете регулярно, а не я. Он назвал номер вашей машины, сказал, что заплатит хорошо, аванс сразу положил. А у меня тут клиент есть постоянный, деньги занимает регулярно, а возвращает совсем нерегулярно. Ну я по доброте душевной решил помочь человеку, со мной рассчитаться и себе заработать. Я не знал, чья это машина и даже предположить не мог, что она ваша. И теперь что, мне таки аванс возвращать придется, машины нет, человек тоже вместе с машиной на тот свет отправился. Так и въедет в рай на вашей копейке. Скорее уж в ад, мрачно хмыкнул я. Это таки не нам с вами решать, это апостол Петр движение на том свете регулирует. Яков Самуилович захихикал, но было видно, как сильно он нервничает. И все-таки Боря, мудак, подставил. Все, больше в долг не дам ни копейки, и товары не приму от него. Пусть сам ищет, кому продать то, что наворовал, думал ювелир, стараясь при этом глядеть на меня с выражением лица самого честного человека в мире. Я не буду подробно расписывать, что бывает, когда занимаешься скупкой краденого. Вы сами можете прочитать об этом в Уголовном кодексе. И покупка бриллиантов у бурятцы вам обойдется дорого. Но ваши мелкие делишки мне не особо интересны. Я даже соглашусь забыть о них в обмен на полезную информацию. Информация стоит денег. Тут же сработал у Яши профессиональный рефлекс торгаша. Свободу за деньги не купишь. Я пресек попытку поторговаться. Как там вы, евреи, говорите? Спасибо Господи, что взял деньгами. Таки да, есть такая поговорка. А вы, я вижу, большой знаток еврейского народного фольклора, не очень большой, но знаток. Поэтому, если вы не хотите стать большим знатоком фольклора тюремного, то вопрос оплаты вашей информации даже не поднимается. Взрыв тоже через вас заказывали? Спросил я, желая еще больше напугать Яшу, хотя уже прочел в его мыслях, что к покушению он не имел никакого отношения. Вы меня вот сейчас таки огорчили до глубины души. Разве Яша ювелир когда-нибудь марал руки мокрухой? Вы лично и угоном свои руки не марали. Тем не менее, посредником поработали. Говорите, что цыганский принц ничего не вспоминал о взрывчатке. Ой, я, право, не знаю, что вы где там услышали, но я вообще ничего не говорил по этому поводу. Но, если вам так важно, то он хотел просто машину. А чья то машина, не мое дело. Еще говорил, что ему двигатель нужен хороший, итальянский. А раз он ему таки нужен, зачем бы он стал его взрывом портить? Я знал, что Яша не врет и бурятцу не выгораживает. Наоборот, он злился на цыгана и с удовольствием бы его выдал. Но ни о каких покушениях речи между ними действительно не было. Не буду раньше времени снимать с цыгана подозрения, но искать нужно где-то в другом месте. Впрочем, Яша со своими обширными связями, а вдобавок с интересными гостями в подпольном казино за стенкой, тоже может мне в этом помочь. Ну что ж, Яков Самуилович, на сегодня наш с вами разговор закончен, но это лишь на сегодня. Так что не расслабляйтесь сильно, я жду от вас известий по поводу не угона, а именно взрыва. Можете и своего друга бурятцу напрячь, пусть пошевелится. Ведь если других подозреваемых не найдется, вы с ним оба можете с успехом их заменить. Вы меня поняли? Таки все предельно ясно, грустно вздохнул Яша, но он лишь выглядел печальным и усталым, а на самом деле мысли в его голове зашевелились, лихорадочно перебирая варианты,

сказала Швабра. «Да не за борщом, мы в тот день гороховый суп брали и котлеты с пюре, да неважно. Так вот, пока я ее ждала, Яшка в ломбард свой занырнул и не выходил, а подруга моя что-то неважно себя чувствовала. На скамейку то спустилась, а до столовки не пошла, сидеть осталась. Ну я одна и направилась, а хожу-то я не то, чтобы очень быстро». Швабра подняла клюку, показывая мне. «Пока добрела, с полчаса может прошло, а то и больше. Зашла, взяла что надо. Смотрю, Яша появился. И ведь идет, жидовская морда, не здоровается, будто меня в упор не знает, такой важный, одет дорого. И вышел из двери, в которую посетителям хода нет, потому что служебное помещение. Так-то вот, своими глазами все видели», — подхватила толстая бабуська. «Я тут как села, так с места не сдвинулась. И Яша еврей точно не выходил. Не мог он Сергеевну обогнать и в столовой раньше нее появиться, потому что в ломбарде был. Из Литкиного дома он тоже не выходил. Значит, у них там ход до самой столовки проложен. Да что мелишь-то, Семеновна, кто бы его тебе тут проложил? Тут же все подземными ходами заранее изрыто. Еще со времен Ивана Грозного, а может и раньше. Домов новых понастроили, годах в 30-х, но поверх старых подвалов. А в тех подвалах чего только нет, какая шваль там только не обитает. Точно, тут же Хитровка раньше недалеко была, а уж там сколько этих ходов было, так мама дорогая. Так что думаю, нехорошие дела этот Яша проворачивает, иначе не бегал бы с одного места в другое, точно, как крыса, которую ловит. Так ведь он когда из служебного помещения вышел, таким барином был одет, что я даже не узнала его. Вечно в потертом пиджачишке ходит, фартук даже на улице не снимает, а тут солидный такой вышел, костюм, галстук искрой блестит, туфли начищенные сверкают. Так он вышел и в «Волгу» сел за руль и уехал. Ну мы тогда решили понаблюдать. И что думаете, не только Яша туда заходит, там в столовой не служебное помещение, а какой-то проходной двор. Такие люди туда-сюда шныряют, что закачаешься. И все так хорошо одеты, и женщины нарядные все как с телевизора, и тоже туда шмыгают. А я тебе и говорила, публичный дом там устроили, как в заграницах. Вот готова поспорить, как есть публичный дом. Спасибо, гражданочки, вы очень помогли. Вам бы в милиции работать, а мы там и работали. Сергеевна вон полы мыла, а я дворничихой там же, в отделении. Поблагодарив старушек, я направился к машине. Николай, ожидая меня, читал газету. Я сел на переднее сиденье и сказал: «Домой, Коля, на сегодня хватит. Пораньше приеду, хоть с семьей побуду». Дома было удивительно тихо. Разулся, прошел в ванную, вымыл руки с мылом. Поставил на огонь турку, сварил кофе. Не здорово пить кофе на ночь, но слишком уж захотелось. Только налил кофе в чашку, когда на кухню заглянула Таня со школьной тетрадкой в руках. «Папа, подскажешь, а где мама?» — удивился я, так как обычно уроками с детьми занималась она. Она заболела. Оставив на кухне и остывающий кофе, и растерянную дочку, я вихрем метнулся в спальню. Света лежала на кровати с компрессом на голове. «Что случилось?» — на всякий случай почти шепотом спросил я, чтобы не разбудить, если жена спит. Но Света не спала. «Голова что-то разболелась», — прошептала она, не открывая глаз. Попросила девочек не шуметь, может заснуть получится. «Может, скорую вызвать?» «Да незачем, ничего ж страшного». Света сняла с лба компресс, бросила его на прикроватную тумбочку. Взяв оттуда школьный дневник, протянула мне: «Еще вот полистай Танькин дневник, думаю, не обрадуешься. И еще тебя в школу вызывают. Причем специально отметили, чтобы пришел именно папа. Ленка там опять отличилась. Я из-за всех этих школьных дел что-то слишком разнервничалась. Вот и результат, мигрень. Посплю немного, само пройдет». Я взял дневник, заботливо укрыл жену пледом и, выйдя из спальни, тихонько прикрыл за собой дверь. Вернувшись на кухню, я отхлебнул уже остывший кофе. Танечка сидела за столом на табуретке, ожидая меня. Она заметила свой дневник в моей руке и, покраснев, стыдливо опустила голову. Я раскрыл дневник на последнем заполненном развороте, глянул и ахнул. В графе оценки столбиком выстроились сплошь тройки, порой даже с минусом. «Таня, в чем дело? У тебя же отлично всегда было. Папа, там уроки сложные. Они английский со второго класса, оказывается, учили. А в старой школе он только с шестого должен был начаться. И математика такая странная, интересная, вообще-то, и я многое понимаю, но пока не все. А еще вас в школу вызывают.

Я размышлял.